Глава 9. Несколько часов спустя я сидела на краю двуспальной кровати, застеленной лоскутным покрывалом, которое, как я подозревала, могло быть пошито руками самой Лоры Инглс Уайлдер. Американская писательница, автор серии книг для детей «Маленький домик в прериях» о жизни семьи первопроходцев времен освоения Дикого Запада. Прикроватную тумбочку украшало антикварное блюдо с изображением корабля «Сьюзан Констант» с развернутыми парусами на фоне открытого моря. Согласно Гуглу, она стала первым кораблем, достигшим Джеймстауна в Виргинии в 1607 году. Таким образом, перемайфлауэрив сам Мейфлауэр. Но вы про него в курсе. Корабль «Сьюзан Констант» был самым большим из трех кораблей, отправившихся покорять берега Северной Америки. И эта цель была успешно достигнута в 1607 году. Корабль «Мейфлауэр» – пожалуй, самое известное судно колонистов. На нем в 1620 году к берегам Америки отправились 102 человека, ныне известные как отцы-пилигримы, организовавшие там первое английское поселение. Вплотную к единственному в комнате квадратному окну, за которым танцевали снежинки, стоял такой небольшой письменный стол, что я решила, он предназначался для ребенка. Напротив кровати располагался небольшой камин, который кто-то уже разжег, пока мы ужинали. Это сделала Анна, горничная из аббатства Даунтон. Тогда я, выходит, леди Мэри? Да ну, кого я обманываю? Я всегда была леди Эдит. Я только что закончила разговаривать с Рондой по фейстайму. Вернее, совместно изучать висящую над камином в моей комнате картину авторства Эндрю Уайта. Американский живописец, график, один из виднейших представителей изобразительного искусства США 20 века. На ней на фоне открытого окна развивалась прозрачная занавеска, а в глубине открывался прославленный им пейзаж – поля и волны травы. Под изучать я, конечно же, подразумеваю, гадать, сколько она может стоить. Ронда, у которой в доме висит несколько картин, оценила полотно в 500 000. Ужин нам подали довольно простой – пасту, свежие овощи и такой сухой савиньон блан, что у меня при первом глотке свело скулы. Лейла с нами не осталась и ушла в свою комнату. Я вообще не видела ее с того момента, как начала интервью с Дороти, и подозревала, что Лейла подстроила это нарочно, чтобы дать нам проникнуться друг другом. Мы разговаривали в основном о книгах и телевидении. Нам обоим нравились «Я захватываю замок» и «Хорошая жена», что сулило успешное взаимопонимание. Ужин нам подала пожилая женщина по имени Труди, самая крошечная из людей, что я видывала, ростом в 1,40 м. Представляя нас, Дороти стояла позади нее, положив ладони на эфемерные плечи. «Труди я обязана всем. Без нее я бы пропала», — сообщила она. На десерт я получила обязательство о неразглашении, согласно которому мне запрещалось обсуждать суть моей работы до выхода книги, да и потом разрешалось только с коллегами по издательскому делу. Открой я рот перед прессой, придется вернуть каждый заработанный цент. Я знала, Ронда обидится, что я подписала подобное соглашение, не поставив ее в известность, но я сделала это в качестве жеста доброй воли, да и позлить Ронду было приятно. Всеми этими соглашениями о неразглашении авторов стращают, но в реальности практически никогда не пускают в дело. По крайней мере, так я убеждаю себя, пока пишу эти самые строки. И 12 часов не прошло с того момента, как в моем номере вашингтонского отеля раздался звонок, а я уже ручкалась с Дороти Блин Гибсон. У меня внутри как будто распускался изысканный цветок. Ощущения были безумные, но в кои-то веки безумные в хорошем смысле. И, возможно, самым приятным в этой ситуации было то, что, сидя на краю своей постели, я позволила себе притвориться, что могла бы похвастаться такими новостями куче людей, да только мне запрещало соглашение. «Ну-ну, Что за разговоры о себе такой бедной несчастной? Не хочу вводить вас в заблуждение по поводу своего одиночества. Так что скажу сразу то, что не принято говорить вслух. Я горжусь тем, что отказалась от посредственных обедов с посредственными друзьями и от партнера, который не отвечает всем моим требованиям. А эти требования, в свою очередь, свидетельствуют не только о моем высоком к себе уважении, но и о том, что, несмотря на внешние признаки, я еще не сдалась в поисках и друзей, и любви, и не собираюсь сдаваться.